Глава 41. Мазарини и королева Генриетта. Кардинал встал и поспешил навстречу английской королеве. Он встретил ее на половине галереи, ведшей к нему в кабинет. Он тем более оказывал почтительность этой королеве, лишенной королевского блеска и свиты, что сам не мог не упрекнуть себя за свою скупость и бессердечие по отношению к ней. Просители умеют заставлять лицо свое принимать всякое выражение, и дочь Генриха IV улыбалась, идя навстречу человеку, которого ненавидела и презирала. «А, — подумал Мазарини, — какая сладкая мина! Уж не пришла ли она занимать денег?» Он с беспокойством взглянул на свой сундук, даже перевернул на пальцы перстень внутрь бриллиантом, блеск которого привлекал взора к его руке, белый и красивый. К несчастью, этот перстень не имел свойства перстня Гигеса, делавшего его невидимкой, когда он оборачивал его, как обернул Мазарини. А Мазарини очень бы хотелось в эту минуту сделаться невидимкой. Он догадался, что Генриетта пришла с просьбой. Если королева, с которой он поступал так плохо, пришла к нему с улыбкой на устах, а не с угрозой, значит, она пришла просить о чем-нибудь очень важном для нее. «Господин кардинал», — сказала она, — «я сначала думала было поговорить о деле, за которым пришла к вам, с королевой, моей сестрой, но после рассудила, что политические дела касаются, скорее всего, мужчин». «Ваше Величество», — сказал Мазарини, — «вы смущаете меня вашим лестным вниманием». «Как он любезен», — подумала королева. Неужели он догадался? Они пошли в кабинет. Он подал королеве кресло, и когда она села, он сказал: «Приказывайте, Ваше Величество, преданнейшему из ваших слуг». «Увы», — возразила королева, — «я отвыкла давать приказания и приучилась к просьбам. Я пришла просить вас и почту себя счастливой, если вы исполните мою просьбу». «Я слушаю, Ваше Величество». «Дело идет о войне моего мужа с его возмутившимися подданными. Вам, может быть, неизвестно, что в Англии дерутся и что скоро произойдет решительное сражение». «Мне решительно ничего не известно», — отвечал кардинал, слегка пожимая плечами. «К несчастью, наши собственные войны совершенно поглощают и время, и внимание такого неспособного и слабого министра, как я». «Так я вам скажу, господин кардинал, что супруг мой, Карл I, готовится дать решительное сражение. В случае неудачи...» — Мазарини сделал движение. «Надо все предвидеть. В случае неудачи он желает удалиться во Францию и жить здесь, как частное лицо». «Что вы скажете на это?» Кардинал слушал, и ни один мускул на его лице не выдал впечатления, произведенного на него этими словами. Улыбка его осталась та же, что всегда, то есть фальшивая. Когда королева кончила, он произнес своим вкрадчивым голосом: «Неужели вы думаете, что Франция, взволнованная и кипящая, может быть спасительной пристанью для развенчанного короля? Корона и так плохо держится на голове Людовика XIV. Как же вынести ему двойную тяжесть?» «Эта тяжесть была не очень тяжела. Что касается меня, — прервала его королева с грустной улыбкой, — то я не требую, чтобы для мужа моего сделали больше, чем для меня. Вы видите, Ваше Преосвященство, мы очень скромные монархи». «О, вы, Ваше Величество», — поспешно сказал кардинал, чтобы прервать начинавшееся объяснение, — «вы дело другое. Дочь Генриха IV, дочь этого великого, божественного короля, что, впрочем, не мешает вам отказать в гостеприимстве его зятю, не так ли? А вам бы не мешало помнить, что этот великий, божественный король тоже был когда-то изгнан, как будет изгнан мой муж, что он просил помощи у Англии и что Англия помогла ему. И то правда, что королева Елизавета не была ему племянницей». «О, Боже!» — сказал Мазарини, изворачиваясь от этой простой логики. «Ваше Величество не понимает меня. Вы дурно судите о моих намерениях, видимо, потому что я плохо изъясняюсь по-французски». «Говорите по-итальянски». «К королева Мария Медичи, наша мать, выучила нас итальянскому, прежде чем кардинал, ваш предшественник, отправил ее умирать в изгнании. Если осталось еще что-нибудь от этого великого, божественного короля Генриха, о котором вы только что говорили, он должен немало дивиться такому глубокому к нему уважению при таком бессердечии в отношении к его семейству». Пот крупными каплями выступал на лице Мазарини. «Это уважение, напротив, так глубоко и истинно, — сказал Мазарини, не пользуясь предложением переменить язык, — что если бы король Карл I, да сохранит его Господь от всякого несчастья, прибыл бы во Францию, я предложил бы ему мой дом, мой собственный дом. Но, увы, это было бы ненадежное убежище. Когда-нибудь народ сожжет этот дом, как сжег он дом маршала Данкра. Бедный Кончино Кончини, он хотел только блага Франции». «Да, ваше преосвященство, как вы», — иронично заметила королева. Мазарини как будто не понял смысла сказанной фразы и продолжал жалеть об участи Кончино Кончини. «Однако же», — прервала его королева нетерпеливо, — «что вы мне ответите?» «Позволите ли, ваше величество», — отвечал Мазарини, — «позволите ли дать вам совет?» «Говорите», — отвечала королева, — «совет такого мудрого человека не может быть дурен. Поверьте мне, король должен защищаться до конца. Он так и делает. Это последняя битва, которую он даст при гораздо слабейших против неприятеля средствах, доказывает, что он не хочет сдаваться без боя. Но если он будет побежден...» «В таком случае мой совет...» «Я знаю, это дерзость с моей стороны давать совет вашему величеству, но мой совет, чтобы он не оставлял своего королевства. Отсутствующих королей скоро забывают. Если он приедет во Францию, дело его потеряно». «Если это ваше мнение, если вы действительно принимаете в нем сколько-нибудь участие, помогите ему людьми и деньгами. Я не могу уже помогать ему. Я продала для этого все свои бриллианты, все до одного. У меня нет ничего, вы это знаете. Знаете лучше, чем кто-нибудь. Если бы у меня оставалась еще какая-нибудь безделушка, я продала бы ее в эту зиму, чтобы купить дров и обогреться с дочерью». «Ваше Величество, вы не знаете, чего просите. Призывать чужеземцев, чтобы возвести короля снова на престол, значит сознаться, что он уже не находит помощи в любви подданных». «К делу, господин кардинал», — сказала королева, потерявшая терпение следить за ним в этом лабиринте слов. «К делу, отвечайте мне, да или нет? Если король останется в Англии, пошлете ли вы ему помощь? Если приедет во Францию, окажете ли ему гостеприимство?» «Ваше Величество», — отвечал кардинал, — «я докажу вам, надеюсь, как я вам предан и как желаю окончить близкое вашему сердцу дело. После этого, Ваше Величество, вы перестанете сомневаться в готовности моей служить вам». Королева кусала себе губы и нетерпеливо двигалась в кресле. «Что же вы сделаете?» — спросила она. «Посмотрим. Говорите. Я сейчас же пойду посоветоваться об этом с королевой, и мы представим дело парламенту». «С которым вы в ссоре, не так ли? Вы поручите сделать доклад Брюсселю?» «Довольно, господин кардинал, довольно. Я вас понимаю. Или лучше сказать, я виновата. В самом деле, обратитесь к парламенту. Если бы не этот парламент, враг королей, так дочь вашего великого божественного короля, Генриха IV, умерла бы этой зимой от голода и холода». С этими словами королева встала, величественная в своем негодовании. Кардинал протянул к ней руки. «Боже мой, как худо вы меня знаете!» — сказал он. Но Генриетта, не обернувшись даже к лицемеру, сама отворила дверь кабинета, прошла мимо многочисленной стражи и поклонников кардинала среди роскоши враждебного двора и взяла руку Винтера, стоявшего отдельно от всех. Бедная королева была уже как бы развенчана. Все склонялось еще перед ней из этикета, но она могла опереться только на одну руку. «Однако», — сказал Мазарини, оставшись один, — «все это стоило мне большого труда, и нелегко было играть роль. Но я ничего не сказал. Ни тому, ни другому. Этот Кромвель — страшный человек. Очень жаль мне его министров, если они у него будут. Бернуин!» Бернуин вошел. Узнать, во дворце ли еще молодой человек в черном платье с короткими волосами, которого ты недавно ввел ко мне. Бернуин вышел. Кардинал между тем занялся своим перстнем, обернул его опять камнем наружу, начал чистить бриллиант, любовался его водой. Слеза висела еще на его ресницах и затемняло зрение, он тряхнул головой, чтобы стряхнуть ее. Бернуин возвратился с Коменжем, бывшим в это время дежурным. «Ваше Преосвященство», — сказал Коменж, — «я провожал молодого человека, о котором вы изволите спрашивать. Он остановился у стеклянной двери галереи и смотрел на что-то удивленно. Без сомнения, на прекрасную картину Рафаэля, что висит прямо против дверей. После минутной задумчивости он сошел с лестницы. Если не ошибаюсь, я видел, как он сел на серую лошадь и выехал со двора. Но не пойдете ли вы, ваше Преосвященство, к королеве?» «Зачем?» «Гито, дядя мой, говорит, что ее величество получило свежее известие из армии». «Хорошо, я иду». В эту минуту вошел Вилькье. Он пришел от королевы за кардиналом. Коменж не ошибся. Мордаун действительно делал все то, что он рассказывал. Проходя по галерее, параллельной со стеклянной галереей, он увидел Винтера, ожидавшего окончания беседы королевы с кардиналом. Он вдруг остановился, пораженный вовсе не картиной Рафаэля, а словно явлением ужасного предмета. Глаза его расширились, дрожь пробежала по всему телу, он как будто хотел пролететь сквозь стеклянную преграду, отделявшую его от врага. Если бы Коменж видел, с каким выражением ненависти глаза его остановились на Винтере, он не сомневался бы ни минуты, что это его смертельный враг. Мордаунд остановился. Он одумался, конечно, ибо вместо того, чтобы уступить первоначальному порыву пойти к Винтеру, он медленно сошел с лестницы, вышел из дворца с потупленной головой, сел на лошадь, отъехал до угла улицы Ришелье и, устремив взоры на решетку, ждал, пока из двора выйдет карета королевы. Он ждал недолго. Королева не пробыла у кардинала и четверти часа. Но эта четверть часа показалась ему целой вечностью. Наконец, тяжелая колымага, которую называли в то время каретой, с громом выкатилась из-за решетки, и Винтер, наконец, снова склонился к дверцам, чтобы разговаривать с королевой. Рысью поехали они по дороге в Лувр и въехали во дворец. Уезжая из Кармелитского монастыря, Генриетта приказала дочери своей дождаться ее во дворце, где они долго жили, и который оставили только потому, что бедность казалась им еще тягостнее среди раззолоченных зал. Мордаунд следовал за каретой, и когда она скрылась под мрачной аркадой, он прильнул с конем своим к стене и, закрытый тенью, казался среди лепной работы Жана Гужона барельефом, изображающим конную статую. Здесь ждал он, как ждал у Пале-Рояля.